душой в твоей тихой гавани, делаешь все, чтобы слезы не капали. Даришь мне то счастье заветное, тревоги с тобой едва лишь заметные. Но только-только не обвиняй ни в чем, ведь я ни при чем. Не обвиняй меня. Наяву говорят, пускай, что мы слишком.